говорит контр-адмирал российского военно-морского флота великий князь Константин Николаевич Романов. Доступ в российские территориальные воды военным кораблям ограничен договорами и обусловлен разрешениями. «Вот мы и пришли к вам за разрешением», — сказал Сотников. «У нас на борту генерал-губернатор Сибири и Дальнего Востока Муравьев Николай Николаевич». Некоторое время простояла пауза. «Извольте допустить на ваш корабль досмотровую команду». «Допускаем. Становлюсь на якорь». «Ну и глубины тут», — буркнул он уже не в микрофон. «Лужа и есть лужа». Паллада приблизилась еще, тоже бросила якорь, спустила шлюпку, которая быстро подошла к анадырю. На борт анадыря по парадному, а не по шторм-трапу, поднялся молодой офицер в шубе, видневшийся из-под нее застегнутой под горло морской тужурки, в фуражке, брюках с лампасами и в сапогах. «Шикарный у вас трап, я вам скажу», — вымолвил офицер. «Где такие делают?» «У нас делают», — сказал Александр. «Позвольте представиться, правитель государства Бог и Александр. Вы хорошо знаете русский. Какой ваш государственный язык?» «Их пять. Нанайский, китайский, бахайский, удыгейский, русский». «Вот оно что, так вы из Дальнего Востока, а вы, наверное, господин Муравьев, я помню вас. Нас представляли, но мельком. Нам не удалось тогда пообщаться. Как вас угораздило попасть на этот удивительный корабль? Вы прямо из Иркутска в Охотск, из Охотска в Находку, из Находки сюда на этом корабле. Нам бы поговорить тет-а-тет, ваше превосходительство. Однако я хочу осмотреть этот чудо-корабль, Николай Николаевич. С вашего позволения, конечно, ваше величество». Санька был одет в песцовую шубу, из-под которой выглядывало офицерское платье с галунами и с золотыми коронованными пуговицами. «Тут, в общем-то, и смотреть нечего», — пожал плечами. «В трюма, машинное отделение, орудийные погреба, я вас не пущу. В командирскую рубку тоже. Остаются каюты экипажа, камбуз и палуба от сих, до сих. На корму вас тоже не пустят. Там секретный летательный аппарат. Как-то так, но... Как же досмотр?» Растерянно проговорил великий князь и контр-адмирал. «Смотрите, но пока вы не поговорите с господином Муравьевым, вы ничего не поймете. Он 40 суток шел на этом корабле от Уссурийского края, и про Уссурийский край он и хочет с вами поговорить. Ну, хорошо, пошлите поговорим, только у меня на корабле. Что-то мне не нравятся ваши выкрутасы. То смотрим, то не смотрим». Константин Николаевич недовольно повернулся на каблуках и, кивнув сопровождающим его офицерам, снова собрался спуститься в шлюпку по трапу. «Константин Николаевич, может быть, лучше было бы на нашем корабле поговорить, что ездить туда-сюда. Заодно и осмотрите корабль. Вот в кают-компании поговорим, только без ваших офицеров». «Никак невозможно», — проговорил один из сопровождающих. «Почему невозможно? Поймите, господа, если бы мы намеревались сделать дурное, то уже давно бы сделали». Санька махнул рукой. Пророкотала пушка АК-630 возле Улисса, стоящего примерно в миле от анадыря, вспенились взрывы. «Убойная дальность пушки 2 мили. Если бы я хотел, то поразил бы ваши корабли много ранее, чем вы были бы готовы стрелять по нам. У нас нет намерений причинить вам зло. Просто есть конфиденциальный разговор. Вообще-то мы шли к Санкт-Петербургу. Это Николай Николаевич вдруг вспомнил, что вы в Свяборге. А мне бы хотелось поговорить с вашим императором о военно-морских делах. А если вы тут, зачем идти дальше?» «Хорошо», — буркнул 24-летний контр-адмирал. Его молодая бородка и усы недовольно топорщились. Глаза сузились. Константин Николаевич изволили гневаться. «Господа офицеры, начните осмотр, а я скоро выйду, и мы продолжим. Не думаю, что конфиденс продлится долго». Офицеры козырнули и прошли вслед за дежурным офицером в сторону столовой команды. «Нам на палубу выше», — сказал командир корабля. «Это вы со мной говорили по вашей... через что вы так громко говорили, господин капитан первого ранга?» «Мы вам потом покажем», — усмехнулся Сотников. «Все покажем. Просто пока вы это не воспримете правильно. Нам сюда». Вошли в офицерскую кают-компанию, просторное, для корабля помещение со столом на 30 персон и уголком с огромным настенным телевизором и креслами. Командир указал на кресло. Тут же на экране телевизора задвигались картинки, субтитры, голос за кадром начал рассказ о русско-японской войне. Это была 10-минутная нарезка из большого фильма. «Я ничего не понял, что это за фокусы?» – спросил Константин Николаевич. «Откуда эти картинки?» Великий князь сидел потный и мокрый, словно попал под дождь. «Что это? Ведьмин фонарь? Колдовство? Я хотел бы уйти». «Константин Николаевич, взмолился Муравьев, сам недавно испытавший подобный ужас. Эти люди из будущего, и корабль из будущего, но они хотят нам помочь выиграть в войне с Британией и Францией. Она скоро начнется, буквально через 2 года, надо подготовиться, они помогут, у них много таких кораблей, я сам лично видел. Вы бредите, Николай Николаевич? Спросил великий князь. Какое будущее, какое будущее? Усмехнувшись, спросил Санька. А вот какое. Он встал из кресла и подошел к огромному шкафу-холодильнику, открыл его и достал алюминиевую банку с пивом. Потом взял с полки с отверстиями высокий бокал и отдал его князю. Держите. Что это? Зачем? Санька, не объясняя, потянул на себя колечко открывашки. Банка псыкнула. Санька наклонил ее над бокалом, и янтарная жидкость полилась в прозрачную емкость. Что это? Прошептал князь. Пиво. Попробуйте. Жидкость в бокале пенилась и пузырясь, шипела. Константин Николаевич немного отпил, прислушался к ощущениям, а потом припал к бокалу и жадно сделал несколько глотков. Хао, пардон, холодное, проговорил он. Это холодильник, холодильник. Можно я посмотрю? Можно. Князь встал и осторожно открыл одну из дверок. В чисто белом углублении, освещенном ярким небесным светом, стояли банки и бутылки, лежали колбасы и сыры. Внизу в прозрачном ящике виднелись фрукты, виноград. Он выдвинул ящик и отщипнул ягодку. Попробовал на вкус, улыбнулся, открыл другую дверку. За ней лежал коробки с иностранными надписями, и с русскими. Он взял одну и прочитал. Мороженое, дата изготовления август 2025 год. Не может быть, это какая-то мистификация. Ага, хмыкнул Сотников. А свет из керосиновых ламп? Да, откуда такой немыслимый свет? Электричество, Константин Николаевич. Простое электричество. Простое электричество, сказал великий князь и потерял сознание. Один кабельтов, примерно 185 метров. Глава 23. Врача, крикнул Муравьев с тревогой в голосе. Да, не тревожьтесь, Николай Николаевич. К обморокам мы привыкли. Да, Дмитрий Владимирович. Так точно, привыкли. Вас ведь откачали, и князя откачаем. На шатырь, сейчас мы его. Сотников смочил ватку и поднес ее к верхней губе князя. Тот мотнул головой и, морщись, приоткрыл глаза. «Где я?» – спросил он. «Такой свет, мне привиделось, или, где я, Николай Николаевич? Значит, это не сон, электричество. Я читал про опыты в Британии, с лампами, как их, черт, накаливание, ХМ, продвинутый князь», – подумал Санька. «Про электричество знает, про лампы накаливания, а ведь до первого освещения в столице еще лет 30». Константин Николаевич считался заступником прогресса и принес много пользы державе, но погорел на бабах, вернее на одной, танцовщице Кузнецовой, с которой зажил внебрачным образом, призвав официальную супругу соблюдать приличия. За это его племянник царь Александр III лишил всех должностей и регалий, помня неверность отца царя Александра II и слезы своей матери. А с Константином Николаевичем флот мог бы стать другим. Он и броненосные винтовые канонерки приказал строить, причем за свои деньги. Средств в казне, как обычно, не было. В кредит жила Россия, мать наша. Во всех, млять, мирах одно и то же, подумал Санька. Просто зла не хватает. Они, млять, что враги народа. Неужели непонятно, что на чужие деньги и чужим умом крепкое государство не построить? Однако реформы флота, затеянные Константином Николаевичем, оценивались впоследствии как неоднозначные. «Все, Константин Николаевич, поднимайтесь», — бодрым тоном произнес Санька. «Коньяку сейчас выпьем. Вы какой предпочитаете? Хе-хе». В это время суток Стольников шевельнул уголками губ, изобразив понимание шутки. «Я вообще коньяк не люблю, но теперь выпью. Все равно, какой». Князю помогли встать на ноги и посадили в кресло. Он настороженно покосился на темный экран телевизора. Налили в 4 рюмки коньяк, сдвинули их, выпили. Сразу налили еще. Гарсон придвинул столик с закусками. Оливки, сыр, мандарины, яблоки, ананас кусочками, мороженое. Князь, не тушуясь, попробовал все и закончил пробу продуктов мороженым. «Какой великолепный вкус», — оценил он. «Наше русское производство», — сказал Санька. «Лучше любого иностранного. Сделано в вашем времени?» — осторожно спросил князь. «Ну, вы же видели дату изготовления, и это не будущее вашего мира. Это другой мир, но очень близкий к вам. Параллельный, но очень близкий. Однако его будущее создаете вы. Ну и теперь уже мы, те, кто пришел в ваш мир. Он, понятно, Таким, как наш, уже не будет. А каким будет, кто его знает? Пожал плечами Санька. Но проиграть Крымскую войну я вам не дам. Позорище. Как такую Крымскую войну? Как какую? Неужели ваш батюшка не сказывал вам, что имеет желание надрать задницу туркам и захватить проливы? Князь потупился. Ну, вот, я же говорил. Санька указал рукой на князя, вроде как призывая глянуть на него, в чем-то провинившегося, и посмотрел на Сотникова. Все спланировано давно. Атаманы все равно не выплатят контрибуцию, а при нашей попытке забрать Молдавию, начнет сопротивляться. То есть, то, что они будут сопротивляться, вы подумали, а то, что им в этом станут помогать британцы и французы, вы наподумали. А зачем им это? Британцы союзники. С французами мы за храм Рождества Господня в Вифлееме повздорили, а атаманский султан взял на себя вольность поменять многовековой порядок владения палестинскими святынями за спиной России по требованию третьей державы. Государь так и написал султану этим сентябрем. И да, французский посланник монсеньор де Лавалет грозит, что республиканский флот блокирует Дарданеллы. Но это пустое. Пустое, удивился Санька. Это ваше пустое выльется в сотни тысяч жизней русских солдат. Но, что же делать? Ведь султан Абдул-Меджид уже ответил на письмо императора. Обещал в ближайшее время собрать комиссию и подготовить новый фирман, в котором будет закреплено статус-кво святых мест и преимущественные права на них Иерусалимской православной церкви. Султан, турок, усмехнулся Санька, и уже отправил во Францию секретное письмо, в котором сообщал, что готов передать католикам три главных ключа от базилики Рождества в Вифлееме. Однако де Лавалет сочтет такую уступку слишком малой. В марте следующего года он прибудет из отпуска в турецкую столицу на 90-пушечном фрегате «Карл Великий». Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, де Лавалет потребует либо внесения поправок в выданный православным фирман, либо предоставление новых льгот католикам. «Но с Британией у нас коалиция», — воскликнул великий князь. «Вы думаете, что ваши союзники будут смотреть, как вы громите Турцию, отхватываете себе Балканы, а то, глядишь, и Константинополь с проливами? Такой сценарий не устраивает никого, особенно Англию и Австрию, рассматривающих Балканы как сферу своих интересов. Кроме того, утверждение России на землях, принадлежащих атаманам, ставит под удар спокойствие англичан в Индии. Вы что, этого не понимаете? Не понимаете, что вы залезли в чужой огород, в котором каждый сам за себя и рвет для себя? Вы не учитываете, что это не европейские дела, а ближневосточные, в которых каждая из великих держав действует сама по себе? Великий князь слушал Саньку внимательно и рассматривал с интересом. И дело даже не в том, что ваш император, не оценив все за и против, не взвесив возможности, решил просто побрецать оружием, полагая, что может себе это позволить. Дло в том, что как такое могло вообще прийти в голову правителю нищей земли и голодного народа, не имеющего в казне достаточно средств, снова брать займы у британцев? А если не даст, если потребует ответить по долговым обязательствам? Вы знаете, какой долг у России перед кредиторами? А вы знаете? Наверное, сам император не знает. Там проценты на проценты, процентами погоняют. Константин Николаевич скривился, как от зубной боли. Сейчас 2 миллиарда рублей, а к концу века составит 7 миллиардов, если считать с внутренним, а к 14 году следующего века – 14 миллиардов. Вы, уважаемые великие князья и русские императоры, живете в долг. Как такое возможно? Хм, Константин нахмурился. С вами трудно спорить. Вы знаете цифры. Да, я знаю, поэтому со мной не нужно спорить, а можно просто разговаривать. Врать не надо, это же многое упрощает. Тогда вы должны знать, сколько нам осталось от прежних правителей. От Екатерины Великой осталось только процентов на 15 миллионов. А они соизволят, как вы, наверное, знаете, расти. Знаю, знаю, покивал головой Санька. Хорошо, что вы это знаете. Даже знаю, как вы их гасите. Англия вам сколько заплатила за войну с Наполеоном? По 5 фунтов за солдата? А воевала сколько? 700 тысяч. А до войны Британия платила за то, чтобы вы держали на границе войска по 1,5 фунта за солдата. Ясно, что эти 6 миллионов ушли на державу, но ведь это безобразие, продавать жизни солдат. А что делать? Вскричал князь. Вы умный такой. Подскажите, как с отрицательным бюджетом содержать государство, если счета блокируют и не дают размещать военные заказы? Сказать, а я скажу. тоже распалился Санька. Они с мужиками много раз дискутировали на эти темы. Создать внебюджетные фонды из частных компаний и на деньги строить флот и модернизировать армию. Отдать недра на разработку тем же англичанам. Хотя бы уголь в Донецком бассейне. Если вы сейчас это им предложите, они скорее всего не вступят в войну в поддержку Франции и султана. Хотя, уже, пожалуй, поздновато, не успеют они туда вложиться. Да и могут подумать, что отобрать будет выгоднее. Но, после войны, сразу начинайте проталкивать втягивание англосаксов в российский бизнес. Князь смотрел на Саньку осмысленно, и в его взгляде виделось движение мысли. «Вижу, что вы пришли в себя, Константин Николаевич. У меня, как говорит Николай Николаевич, действительно есть, что предложить вашей России, но это потом. Пока вам нужно, как бы это мягче выразиться, очухаться, что ли? Ну да», произнес князь и перевел взгляд на светлые переборки, и остановился на картине Айвазовского синопское сражение. «Это где так? Вижу, наши Андреевские флаги. А то, Оманы, красные флаги. Синопское сражение 1853 года. Нахимов командовал нашим флотом и победил. Наверное, и у вас так случится. Дай бог», проговорил князь, встал и подошел ближе. «Кто написал такое чудо? Наверняка Айвазовский. Чувствуется, его рука. А вам, кстати, известно, что британцы после посещения Айвазовским в 44-м году Англии, скупают его картины оптом, снимают с их топографическую информацию и перепродают». Князь улыбнулся снисходительно. «Все не совсем так, как выглядит со стороны. Айвазовский служит в генеральном штабе. Все его продажи санкционированы. Англичане, видя наши укрепления, не рискнут на нас напасть. Да что вы говорите? На Кронштадт, может быть, а Севастополь через 11 месяцев героической обороны будет взят. Не переоценили ли вы ваши контрразведывательные мероприятия? Кто кого запутал и напугал? Не получилось у англичан сразу высадить десант? И что, у защитников банально кончились боеприпасы и иное снабжение, так как была плохо продумана их доставка? А вот англичане, когда возьмут Севастополь и юг Крыма, проложат там железную дорогу. Нормально, да? Не очень, сказал князь и нахмурился. Так же сидел и хмурился Муравьев. Сотников выбрал удобный момент и удалился. Предлагаю выйти на палубу. Ваши офицеры уже тревожатся. Они одели шубы и вышли. Все в порядке, Константин Николаевич, на вас лица нет. А где же оно? Буркнул князь. Осмотрелись, нам показали немного, но то, что мы видели, не поддается осмыслению. Мы, наверное, сейчас пойдем, Александр Викторович. Мне надо обдумать ваши слова. Оставляю за собой право пригласить вас ко мне в крепость. Хотя, мне туда, честно говоря, и ехать то грустно. Какой у них свет? Да, господа офицеры, видели? Конечно, видели. И даже в кубриках у младшего личного состава. Лампы накаливания, проговорил какой-то лейтенант. Я читал, что такие лампы в Англии изобрели, с платиновой нитью. Очень дорогие. А тут их сотни, наверное. Князь глянул на лейтенанта, тот заробел. Двинулись, господа офицеры, приказал князь. Обсудим, что увидели. Здравия желаю. Князь козырнул, приложив ладонь к фуражке. Санька не согласился осматривать укрепления Свяборга. Я не специалист по крепостям. Знаю только, что без минных заграждений ваши крепости не выстоят. В моей истории Бомарсунд вы потеряли, Свяборг и Кронштадт отстояли. Причем с помощью мин. А про мины как? Мы догадались. Подсказал кто? Нет, сами как-то додумались. И то радует, вздохнул князь, что не до конца мы. Хе-хе, ну хе-хе, чтобы Кронштадт потерять, надо совсем никчемными вояками быть, хмыкнул Санька. А вот Крым, извиняюсь, просрали. Да и Петропавловск-Камчатский едва-едва, только благодаря героизму защитников. Как и Севастополь, кстати, держался почти год жизнями русских солдат, а не за счет великих умов ваших военачальников. Великий князь поморщился и явно налился гневом. Лицо его покраснело, губы сжались, брови сомкнулись над переносицей, нижняя челюсть выпятилась. Санька хмыкнул. «Вы, Константин Николаевич, извините меня за прямоту, но, к сожалению, времени на расшаркивание у нас нет. Хотя, что это я? Времени у вас нет. У меня его воз и маленькая тележка. Могу просто заниматься Дальним Востоком в свое удовольствие. Рыбалка, охота там великолепные. Я тут, в общем-то, для того и поселился, чтобы создать себе условия, приятные для проживания. От Америки, Франции, Британии и других голландцев я там море и земли очищу. А вы уж как-нибудь справляетесь сами, ежели я вас в чем-то обижаю или расстраиваю. Я, ведь, никому не навязываю своего мнения и, избави Бог, воли. У вас есть император, генеральный штаб, но, ей-богу, не знаю, чем они там у вас думают. Да и думают ли вообще? Прости, Господи, мне мою гордыню. Великий князь по мере Санькиного приговора постепенно сдувался и менял цвет лица на натуральный. Это вы меня простите, Александр Викторович. Трудно слышать хулительные речи в свой адрес, когда стараешься добиться лучшего результата. Никаких обид, Константин Николаевич. Я же понимаю, что вы просто безграмотны. Кто вас чему учил и учит? Это надо быть очень высокообразованным руководителем, чтобы понимать, куда движется современная наука и техника. Очень высокообразованным. Санька поднял свой указательный палец вверх. А другие ваши адмиралы и генералы генерального штаба, насколько технически и умственно развиты? Многие ли? Не думаю, а знаю. Немногие. И не хотят подавать вида, что не соображают ни хрена, и учиться не хотят, и умных не признают. Так не только у вас и не только в эти века. Хотя, на Руси это почему-то весьма масштабная зараза и называется держимордизм. Николая Гоголя «Ревизор» читали? Князь кивнул. Так вот, там есть такой персонаж, полицмейстер. Да-да, я помню, недовольно гримасничая, поиграл лицом князь. Дерзкая вещица, этот ревизор. Не о нем теперь речь, сделав неуверенный жест пальцами правой руки, сказал Санька. Я про тех, кто принимает решения по переустройству флота. У вас покуда таких полномочий нет, а решать, какие корабли строить, надо сейчас. С 54 по 56 год произойдет скачок технологий, появятся новые типы и новые виды вооружений, против которых старые парусные корабли эффективно действовать не могут. Проще говоря, промышленная революция выплеснется в военное дело и полностью изменит взгляды, как военных, так и правителей. Причем скачок будет двойным и почти одновременным. Сначала паровые корабли начнут вытеснять парусные, а потом броненосные вытеснят деревянные. Возникнет кризис военной и военно-морской науки, который будет обуславливаться отсутствием идей о том, как и где применять новое оружие. Санька посмотрел на князя, улыбнулся и спросил: «Хотите, скажу, что написали вы императору в 55-м году?» Написали бы, а может и напишите. Кто вас знает, может вы плюмите на мои потуги и махнете рукой. Сказать, скажите, конечно, скривился князь. Интересно про себя узнать то, что еще не делал. Да, так вот, вы скажете, буквально, следующее. Вследствие переворота, произведенного во флотах всех наций введением винтового двигателя, все прежние парусные суда наши должны быть заменены судами паровыми. Да, удивился князь, сразу паровыми? Боевая мощь пароходов-фрегатов несоизмеримо меньше парусных фрегатов. Как они могут им противостоять? Да и нет у нас своего производства котлов. Это ведь спросить надо тех же англичан или французов, а они, как я понимаю, сейчас себе винтовые корабли строят. Если я соизволил об этом написать государю, где мы котлы возьмем и специалистов? Санька хмыкнул. Вы, главное, озадачьтесь проблемой, решите, что хотите. Вы же сами не знаете, что нужно строить, какие пароходы, кто у вас над этим думает. Князь почесал бородку. Похоже, что никто, все разом, и никто конкретно. Совещаемся время от времени, а оно, время, идет, вот-вот, а в 55-м как клюнет петух в темечко. Хе-хе-хе, не, в 54-м, а в 53-м вы еще Аманов в Синопском сражении победите. Да, глава 24, значит, у нас 3 года, чтобы построить паровые корабли и отстоять Крым, считайте, что я согласен. Давайте, Константин Николаевич, отделим мух от котлет. Корабли отдельно, а Крым отдельно. Вам теперь в Черное море проход закрыт. Как вы туда собираетесь корабли паровые заводить? Никак. Строить верфь? В Крыму теперь нужно строить укрепления для обороны Севастополя с суши. Ни одно из укреплений сухопутной стороны не вооружено, а на береговых батареях количество орудий меньше установленного проектом. У вас бастионы недостроены и останутся такими к началу войны. Не везите орудия на Дальний Восток, везите их в Крым. Практически все пути сообщения в Крыму представляли собой грунтовые дороги. А дороги? продолжал обвинять Санька. Сообщение между Севастополем и остальными частями полуострова осуществляется по дороге через Бахчисарай до Симферополя, а к мечети. Дорога эта находится в очень плохом состоянии и пролегает то по каменистой горной, то по глинистой местности, то по болотистым низменностям. А как вы будете снабжать войска пропитанием? Морской путь будет перекрыт, а сухопутные пути труднодоступны. Англо-французы высадятся в Евпатории и захватят склады с пшеницей, чем обеспечит себя провизией на 4 месяца. Санька вздохнул и тяжело выдохнул. Многое предстоит сделать и в Крыму, и на Балтике, но делать это необходимо. А с кораблями, я вам, так и быть, помогу определиться, какие делать и как. Даже, наверное, специалистов получится пригласить. Хотя, у вас же есть в Санкт-Петербурге завод Эммануила Набеля. Он уже сейчас делает неплохие паровые движители, котлы. Правда, к 59-му году обанкротится за неимением заказов, а до этого сконструирует и построит более 50 пароходов для частной компании «Кавказ» и «Меркурий». «Почему обанкротится?» – удивился князь. «Не будет нужен вашему правительству, уважаемый Константин Николаевич, а инженер очень способный. Выкупит патент на первый дизельный двигатель и, доведя его до ума, изготовит первый судовой двигатель». Что такое дизельный двигатель? Германский изобретатель по фамилии Дизель придумает двигатель, работающий на нефти. Это основные судовые двигатели 20 века. Вот к чему надо стремиться промышленности России уже сейчас. Мы с вами запустим производство таких двигателей немного раньше, чем это должно произойти в истории. Намного раньше? С явным интересом спросил князь. Лет на 50, а ого! Воскликнул, не удержавшись от восторга. «Князь, ваш корабль тоже работает на дизельных двигателях?» «Да, причем на российского производства». Санька не стал рассказывать князю, что еще недавно военные корабли собирали с иностранными двигателями и иным, тоже иностранным оборудованием. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Весь мир ввел против России санкции и ограничил импорт-экспорт. Промышленности пришлось разрабатывать и производить необходимое самостоятельно. И этот сторожевой корабль был изготовлен целиком из русских элементов. Даже дизеля, которые ранее работали на тепловозах, переделали и адаптировали к морю. Получился очень неплохой экономичный и производительный двигатель. Да и дальность хода 12 тысяч миль на 20 узлах. А то вам не кот наплакал. Но Санька этого не сказал. Хотя можно было бы. В такой же заднице сидела Россия после перестройки, решив, что самой делать ничего не надо. Все, где, можно купить за нефтедоллары. Ан, нет, как война, так все благодетели перекрывают кислород везде, где только можно. Об этом Санька и сказал князю, что все стратегические производства должны быть аккумулированы в России, и лучше, где-нибудь на Урале, и даже на Польшу с ее богатыми ресурсами железной руды и каменного угля, рассчитывать нельзя, ибо грядет восстание. Какое восстание? Удивился князь, мы же им столько свобод прописали, полная автономия, свободу надо прописывать по рецепту, пошутил Санька, в гомеопатических дозах, иначе и иезуиты и масоны растлят умы граждан газетами и листовками, в моем мире от царя Александра, вашего брата, будет совершено 6 покушений, 7-е увенчается гибелью императора, и это его будут считать царем-освободителем народа от крепостнического гнета и отцом русской демократии. Князь молчал, удивленно глядя на Саньку, потом тихо произнес, «Сашку, убьют, как убьют, когда, взорвут бомбисты», пожал плечами Санька, «в 81-м, он ведь, ты сказал, царь-помазанник Божий как можно, постой, а наш батюшка, он когда уйдет, в 55-м, отравится после сдачи Севастополя, как отравится», оторопело отшатнулся князь, «это же грех, это невозможно». Так и будет, если сейчас не предпринять необходимые для обороны Крыма меры. Какие, да нельзя расстроенным голосом произнес Константин Николаевич. Это мы еще с вами обсудим. Пока, думаю, следует увеличить производство морских гальванических мин и сухопутных с проводным подрывом, производство пушек, снарядов и всего остального, что я сказал. В казне нет денег. Простонал князь. Если только Аляску продать, говорил батюшке про нее, висит. Как ядро на ноге, а толку на грош, все равно не удержим. Флота, ведь, нет. Аляску, продать, неплохое решение. Я выкуплю, и цену дам хорошую. Продадите мне, обзаведетесь хорошим союзником. Заодно я вашу Камчатку прикрою своими кораблями и китобоев рыбаков американских от ваших берегов отгоню. Купите, удивился князь. У вас есть 1 000 000 рублей злотом? Ну, Столько вам никто не даст, тем более деньгами, товаром расплатится, паровозами какими-нибудь. Вам ведь нужны паровозы, Транссибирская магистраль, то, все. Паровозы нам нужны, но еще больше нам нужны деньги, которые вы добросовестно растранькаете. А половину этих денег у вас сопрут ваши эффективные менеджеры. Так ведь, воруют, ха-ха. Саньку почему-то этот разговор развеселил, а князь, наоборот, нахмурился. Воруют, воруют. Интендантские генералы и адмиралы жируют на поставках для армии и флота. Да и чиновники пониже и пожиже воруют. Воруют все. Ха-ха. Зря вы так, Александр Викторович. Не все воруют. Кто-то и свои деньги вкладывает. Вон, государь из своих порой жалований гвардии платит. Санька отмахнулся. Ой, только не надо. Доходы нужно увеличивать. Такая страна. Столько ресурсов. Про уголь я уже сказал. Сейчас нефть будет востребована, и прежде всего вашими кораблями. Нужно срочно решать с откупом и разрешать частную нефтедобычу. Тем же Набелем предложить. Они предприниматели хваткие. Если позволите, я сам с ними могу поговорить. Покажу чертежи дизельного двигателя, расскажу про бакинскую нефть. Главное, не бить их по рукам и дать развернуться. Вы меня просто шокировали своим рассказом про батюшку и братца. Не верится, честно сказать. Про себя, Санька коварно улыбнулся и чуть прищурил левый глаз. Не хотите услышать? Увольте, увольте. Замахал руками князь. Мне достаточно услышанного про винтовые корабли. Ну, как знаете, хмыкнул Санька. Только не послушается вас батюшка, вздохнул князь. И про крестьян не послушается. Мы с Сашкой говорили ему, да и третье отделение писало, что крестьянские бунты, пока подавляемые, могут перейти в более серьезное противодействие, особенно, если начнется война. Крестьяне ослеплены желанием свободы, вроде уже и не притесняет их никто, а все равно требуют отмены крепостничества, а государь не решается, вот и доведет страну до Цугундера. Если сейчас не сделаете, то в 61-м году будет уже поздно, хотя... Поздно уже сейчас, хоть государственных крестьян перестали отдавать помещикам вместе с землями. А, ладно, мое дело маленькое. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Что иметь? Не понял Санькиного юмора Константин Николаевич. Державу и самодержавие. Я, короче, вам дам книжек, атласов. Изучайте свою историю и решайте сами, как вам жить дальше. Я, наверное, на обратный путь лягу, а вы пообщайтесь с императором. «Братом, глядишь, что-нибудь и надумаете, но на Дальний Восток, мой совет, пока не лезьте, и казаков с Сибири пока не переселяйте, току от них, как с козла молока, крестьян туда надо, которые землю обрабатывать будут, а пока крепостничество не отмените, никто туда не поедет, да, как помещиков без крестьян оставить, и ты, Брут», вздохнул Санька, «остаться на Балтике великий князь Саньку уговорил и обещал приложить максимум усилий, чтобы убедить отца-самодержца в необходимости отмены крепостничества и других реформ». На что Санька пожал плечами, чуть дернул уголком губ и рекомендовал не тянуть с поездкой в Питер, а то у меня китайцы расшалились не на шутку. В Китай Санька периодически отлучался и особой нужды в его присутствии там не было, но придать себе значимости в глазах второго сына российского императора было необходимо, тем более, что все равно сказанное будет записано в дневнике, потом переложено в форму отчета и доложено наверх. Имеется у царствующих особ сейчас такая привычка фиксировать для потомков, сколько ворон настелено за день. Однако, Санька сразу предупредил князя, что дальше Кронштадта он и шагу не ступит, ибо не хочет куковать во льдах до мая. Санька не стал сообщать князю, что его корабль имел возможность ледового хода при толщине льдов до 80 сантиметров. Зачем кому-то знать характеристики его боевого корабля? Что знают двое, знает и свинья. Князь сначала даже обиделся тому, что Санька не горит желанием встретиться аж с целым императором Российской империи, но Саньке, действительно, было фиолетово на чужие регалии. Он уже, честно говоря, был не рад, что выбрал это время и то место, а также то, что был вынужден ввязаться в политику. Сидел бы сейчас на бережку того же Сучина, но в веке десятом, и не думал бы ни о какой России с ее самодержцами и британо-французами. Как не опасался Санька всевозможных инсинуаций со стороны вспыльчивого самодержца, но таких не последовало. Царь и император всея Руси скромно поднялся по трапу и принял как должное выстроенных в его честь офицеров, одетых в парадные шинели, опоясанные желтыми офицерскими ремнями с кортиками. Царь был в шубе, уже морозило до минус 20, шубах были и сопровождавшие его сыновья. Кроме трех высших особ царствующего дома, Санька никого на корабль не приглашал и был доволен тем, что его условий придерживались. Стол накрыли у него в каюте, и стол не ради чревоугодия, а ради разговора. Из напитков присутствовали коньяк, водка, виски, кофе и чай из снеди. Несколько видов сыров, колбасные нарезки, оливки, шоколад, сушки-бублики, разных видов роллы с имбирем и соевым соусом. Лежали палочки для еды, расписанные иероглифами. На них сразу было обращено внимание, и царь спросил: «Вы, Александр Викторович, действительно выгнали голландцев из Нагасаки?» «Действительно выгнал, Николай Павлович. И не просто выгнал, а уничтожил их торговую факторию вместе с ее обитателями». «Вы такой жестокий», — усмехнулся государь. «Вам их не жалко? Они же простые торговцы». «Эти простые торговцы вывели под ноль коренное население островов пряностей». «Слышали про такие?» «Про острова пряностей?» «Слышал. Это на востоке от Индии». «Совершенно верно. А как англичане поступают с индусами и китайцами?» «А французы? Сейчас они собираются угрожать Японии. Им всем нужны японские порты». Николай Павлович переглянулся с сыновьями и кашлянул в кулак. «Мы, собственно, тоже интересуемся портами на японских островах, особенно тех, что не замерзают. Сейчас там должны развиваться основные события. Они и будут развиваться, но без вас, Николай Павлович, без Российской империи. Пока, дед эдак 20-30-40. «Почему так?» – спросил император. «И кто так решил?» «Решил так я. Почему?» «Потому, что знаю, чем это могло для вашей империи закончиться». «И чем же?» Лицо царя посерело, хотя ни губы, ни брови не дрогнули. «Выдержанный дядька», – подумал Санька, – «позорным поражением в русско-японской войне и революции, приведшей к краху самодержавия и расстрелу царской семьи, а до этого к поражению в Крымской войне, приведшему к вашему самоубийству и убийству вашего сына Александра, ставшего царем-освободителем крестьян от крепостничества. Вы безжалостны», — сказал, покачав головой государь. «А почему я должен кого-то жалеть? Тем более вас, вы, своей нерешительностью, смешанным с либерализмом, довели страну до Цугундера. Это ведь вы сказали на заседании Государственного совета. Нет сомнения, что крепостное право, в нынешнем его положении у нас, есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к оному теперь было бы злом, конечно, еще более гибельным. Покойный император Александр в начале своего царствования имел намерение дать крепостным людям свободу, но потом сам отклонился от своей мысли, как совершенно еще преждевременной и невозможной в исполнении. «Я также никогда на это не решусь, считая, что время, когда можно будет приступить к такой мере, вообще очень еще далеко. Но нельзя скрывать от себя, что теперь мысли уже не те, какие бывали прежде, и всякому благоразумному наблюдателю ясно, что нынешнее положение не может продолжаться навсегда». Император побледнел еще больше. «Ну, Александр Викторович, вы сейчас доведете папа до удара». «Ничего, я ему не дам умереть», — с какой-то почти зловещей улыбкой произнес Санька. «Я мертвецов из могил поднимал, а тут делов-то». Санька хмыкнул. «Да, кстати, у вас, Николай Павлович, отбиты легкие, поражена селезенка и язва желудка. Вы в 36-м году попадали в происшествие на дороге и отбили себе внутренности. Но теперь вы здоровы, и свалить свое самоубийство на воспаление легких вам не удастся. Не позволю. Пахать на благо государства будете всем семейством, как рабы на галерах. Это я вам обещаю». «Вы кто?» – прохрипел государь, глубоко вдохнул и с силой выдохнул, чувствуя, как его легкие заработали как кузнечные меха. Постоянно ноющая боль в левом подреберье прошла, как и постоянно преследовавшая до этого момента изжога и тошнота. «Я ваш спаситель», — спокойно сказал Санька. «Но не Христос, не надейтесь. Это с ним вы сразу в Царствие Небесное отправитесь. А со мной это Царствие надо будет заработать». Глава 25. «Причем, я ведь извиняюсь, как дал, так могу и забрать то, что дал. И здоровье в том числе», — сказал Санька и снова улыбнулся. «И от моих подарков отказаться не получится. Вы, прямо, деспот какой-то», — натянуто улыбнулся Николай Павлович. «Кто тут из нас самодержец? Это не важно, но хорошо, что вы шутите. Хотя, откровенно говоря, я бы сейчас на вашем месте не шутил. Слишком мало времени отпущено на то, чтобы хоть как-то поправить ситуацию с Крымом. Все очень и очень серьезно. Рубикон вами уже перейден, и англичане нападут все равно. Они не зря развязали войну на Кавказе, в которой вы возитесь уже 20 лет. В 77-м будет очередная война с Турцией. Они не добились бы полного захвата Крыма и отступили бы. И вы бы его вернули за счет территорий в Молдавии и Бессарабии. Вы не будете вылазить из войн практически до самой Первой мировой в 1914 году, все глубже забираясь в долговую яму. «Мировая война», – удивился Николай. «С кем?» «С Германией. Россию с ней стравят британцы. Причем Россия, как всегда, встрянет за братушек боснийцев, защищая их от австрийцев и пытаясь побороться за турецкое наследство и влияние на Турцию, не понимая, что никто не даст России расшириться больше, чем она есть. Никто. Они всем скопом навалятся потом на вас после революции и будут рвать Россию на клочки. Вас, это я, понятно, говорю условно, имея в виду следующих Романовых, а потом уже и не Романовых. Вы так просто рассуждаете о глобальной политике», – дернул усами Николай Павлович. «Как же нам не защищать братьев славян от турок?» Санька приподнял руки, выставив из перед собой ладонями вперед. «Туркам навалять надо, но не фанатично, не грабя своих солдат понапрасну. Никто из братьев по вере не оценит. Все равно Восточная Европа погрязнет в масонстве и иезуитстве. Защищайте свои границы, Кавказ, Среднюю Азию, Дальний Восток. Это ваша задача. Сберечь то, что есть и чем прирастает Россия. Скоро начнется гражданская война в Северной Америке. Хлопка не будет. Надо осваивать Коканд. Там у вас сейчас идет большая игра с британцами. Так они называют ваше соперничество в Азии. Да, большая игра, так они, значит, с нами играют. Государь недовольно хмыкнул и дернул головой. Что вы знаете про наши дела в Коканде? Вы меня проверяете? Санька удивленно приподнял брови. «Не без этого», — улыбнулся Николай Павлович. Санька хмыкнул. «Ну-ну, нормально у вас там пока идет. Крепость-то у Чубек разрушена, влияние Коканда подорвано. В июле в Кульдже подписали торговый договор с Китаем, впечатлившимся вашими успехами. В моем мире Ташкент был взят в 65-м году, а война закончилась в 68-м. Успешная и упорная война, между прочим. Вот, где силы, что вы собирались бросить на Дальний Восток, пригодятся. И не играйте ни с кем в благородство. Пусть генералы ставят цели и выполняют ведущие к ним задачи. Вы рассуждаете, как грамотный военачальник», — покивал головой государь. «И даже, я бы сказал, государь». Санька вздохнул и не стал говорить, что ему доводилось руководить и планировать и не такие мероприятия. Не стал. Ему было фиолетово, примет к исполнению российский самодержец, или нет его рекомендаций. Он планировал навести порядок на Дальнем Востоке и некоторое время жить в свое удовольствие, но и не попытаться изменить будущее русского государства он не мог. Слишком много жизней простых людей сгорело в революции, мировой и гражданской войнах. А если вдруг получится избежать Первой мировой, так может и повода не будет у германцев начать вторую, хотя эти англосаксы найдут чем раздраконить германский народ и воспитают таки, на беду России, своего Гитлера. Постепенно разговор смягчился, и надо отдать должное Николаю Первому, самодержцу, держать он умел, как умел и подавить свой гнев, и понять, что перед ним не враг, а, по крайней мере, союзник. Николай Павлович задал вопросы об Уссурийском крае, о Сахалине, об острове Хоккайдо. Царя интересовало, кто на них живет. Санька в общих чертах поведал про сей территории следующее, что они входят в его союзное Бахайское королевство и на них обитают, в основном, туземцы, которые мало что смыслят в любой политике и живут, за счет рыбы, мяса. Ясака с них Санька не берет и особо в их жизнь не вмешивается. Сам он с этих территорий берет лес, уголь, нефть, рыбу и другие морские ресурсы. «Хотел бы я посмотреть на твои земли, Александр Викторович», — проговорил задумчиво Николай Павлович. «У тебя там, чаю, города и крепости высятся до небес, корабли, как этот, по морю ходит, удивительные машины ездят. Насчет «посмотреть земли» — это запросто, но смотреть особо нечего. Машины, да, необычные ездят, но в основном по работе. Больших городов и крепостей нет, охраняют границы корабли. С суши граница только с Китайской империей, и она открытая. Ей-богу, ничего интересного, кроме рыбалки и охоты. Но ехать ради сомнительного развлечения 20 тысяч верст неразумно. Хотя, милости прошу, к нашему шалашу. Когда захочешь от имперских дел отстраниться, приезжай. Но сначала Крым. Отобьетесь от англо-французов, так и приезжай. Я тебя в будущее свожу. Глаза у Николая Павловича расширились и грудь задышала глубоко. «Это возможно?» – спросил он, затаив дыхание. «Затаили дыхание и сыновья, вполне. Но, кроме удивительных машин и действительно высоких городов, там ничего интересного нет. Полжизни отдал бы, чтобы взглянуть на будущее». Санька не стал объяснять, что это не их будущее и не их мир. Зачем? Он впервые видел этого человека. Ему нужно было просто немного простимулировать царя-императора на подвиги, чтобы чуть-чуть изменить историю. А, КХМ, ты говорил, что Аляску смог бы купить. Правда ли это, Аляску купить? Ну, в принципе, да, только не за золото. Уже говорил я Константину Николаевичу, что никто у вас Аляску, кроме американцев, не купит. Британцы еще может быть. Но зачем им вас с кредитного крючка снимать? В том моем мире вы продали ее за паровозы, я готов купить Аляску за тепловозы, или за боеприпасы. И, конечно, не за 10 миллионов серебряных рублей. А, зачем вам эта холодная земля? Там ведь нет ничего. Лес, так леса и в других местах много. Ничего не хочу отдавать англосаксам. И вам не советую проявлять себя заступником прав и свобод в предстоящей гражданской войне севера и юга. Я лично буду на стороне южан. И буду стремиться расколоть США на кучу маленьких государств и буду топить любой флот, оказавшийся на той стороне. Почему вы так не любите англосаксов? С интересом глядя на Саньку, спросил император. А их можно за что-то любить? Скажите, за что? Можете привести хотя бы один пример? Они верные союзники, они уважают хоть кого-нибудь, хоть за что-нибудь, они хоть кого-то не обобрали, ха-ха, за что их любить? А вот за что не любить англосаксов русскому человеку, я могу перечислять очень долго. Начиная с правления царя Ивана Грозного, англосаксы активно мешали развиваться России, хотя, если брать католиков, то это было еще раньше. Санька много мог бы рассказать про англичан во времена его правления и правления Ивана Васильевича, но не стал этого делать. А сколько вам, простите за нескромный вопрос, лет? По виду вам больше 30 лет не дашь, а по поведению, можно и за 60-летнего принять, если лица не видеть. Честно, Санька даже растерялся, он давно не считал свои годы. В мире, где он правил Русью, дни рождения не отмечали, я и не помню. Где-то лет 100 будет, чуть побольше. Что, хорошо сохранился? Санька рассмеялся. Значит, вы не совсем человек, да? Спросил Александр Николаевич. Он был солиден и выглядел на свои 33 года и даже старше. Уже сейчас у него имелись пышные усы, бакенбарды и небольшая залысина спереди. Ну, почему? Я человек, но перешедший в иную сферу бытия. Но, мы не будем обо мне. Вам просто не понять, и вам не об этом нужно думать, о том, как решить задачу с Крымом. Да и про Балтику забывать не надо, а то я вам все про Крым. Да про Крым, а того, что должно будет сделать на Балтике, вы и не сделаете. И тогда беда в другом месте случится. Это как Тришкин кафтан. Тут залатаешь, там рвется. Там залатаешь, тут поползет. Все обдумать надо, сказал Константин Николаевич. Я вас слушал уже и то голова кругом, а папа с Александром так и совсем поняли ли что? Я вот услышал, что вы готовы продать нам боеприпасы и артиллерию. Какие? Да, любые. Лучше, конечно, иностранные. Мне их удобнее у англосаксов или французов приобретать. И какую артиллерию вы можете приобрести? Любую. Скажите, какая и где стоит, такую и доставлю. То есть вы их просто сопрете? Спросил Константин Николаевич. «Вас задевает моральный аспект вопроса», – удивился Санька. «Так вы, дорогой Константин Николаевич, ни одной войны не выиграете. Знаете, что война – это искусство обмана. Это еще 1000 лет назад один китайский мудрец сказал. И не только это он сказал, а дал еще несколько дельных советов, как вести войны. Нас, в конце концов, не волнует, кто где взял пушки», – возразил брату Александр Николаевич. «И то, Кока», – тронул сына император. «Не дожиру, быть дежеву, не мы же их крадем, и заметьте, даже не из этого мира будут пушки, а из того, где не будет войны. О, могу, кстати, германские орудия вам продать. Вы, кстати, с 55-го года заказывали бы орудия у Круппа, так может уже сейчас заказать? Странно, что у вас нарезное оружие разучились делать. Как так?» Император развел руками. «Ну, да ладно, и Крупп тоже их еще не освоил. Они будут выпускаться с 56-го года». Они уже сидели под коньяк, рассуждали о будущей войне как о чем-то обыденном. Во-первых, сошлись все-таки на цене за Аляску в 10 миллионов серебряных рублей. «Пусть их», — подумал Санька, мысленно махнув рукой, — «свои же по крови и духу, дай-ка эти орудия защищать будут, царя императора, что ли, солдатушек родимых». Во-вторых, Санька намекнул собеседникам, что появится такая винтовая хрень, как плавучая батарея. Французы, паразиты, тремя такими батареями расстреляют крепость Кенбурн в устье Днепра, которая перекрывала путь к Николаеву. Бомбардировка продолжалась 4 часа, после чего Кенбурн капитулировал. Ответный огонь русскими велся, но ядра попросту отскакивали от бронированных бортов французов. Может и вам таких каракатиц настроить, там херня вопрос. Снимается верхняя палуба у любого парусника и нашиваются стальные броневые листы, ниже ватерлинии, и все. Да где же взять-то ту броню, воскликнул Константин Николаевич. У вас в Луганске целый литейный завод стоит, и буквально стоит, вы, что его раскрутить не можете. Там же железо, марганца, угля залежи. В 49-м году в записке о Городищенском антрацитовом руднике начальник завода Фелькнер Федор Иванович дал анализ состояния и показал перспективы развития Лисичинского, Успенского и Городищенского рудников. Уже сейчас под его руководством были проведены исследования центральной части Донбасса, которые сыграют заметную роль в развитии черной металлургии региона. Но почему не сейчас, вам, что не нужна сталь? Особы царской крови налились ее одновременно, словно соединяющиеся сосуды, переглянулись. Александр Николаевич пожал плечами. Завод создали в 1795 году, и почему только сейчас разведано хоть кое-что? У нас нет ответов на ваши вопросы, Александр Викторович. А я вам скажу, не на то деньги казенные расходуете. В 43-м году по проекту заводского инженера Летуновского построен пароход с металлическим корпусом для Черноморского флота. Думаете, они не справятся с броненосными батареями? Что, в казне денег нет? Ну, да ладно, сейчас я вам денег дам, а вы перепишите сей завод на меня и разрешите изыскание руды угля в тех местах, что я покажу начальнику завода. Договорились, Николай Павлович, договорились, вздохнул император. Разве вам откажешь, на какое имя завод отписывать? Удивился Константин Николаевич. Разве у вас есть тут имя, документы, какие-то? Конечно есть, хмыкнул Санька, но не думаю, что они вам подойдут. И не надо отписывать завод на меня в буквальном смысле. Я дам вам лицо моего подданного, выпишу документы от королевства Бохой. И, кстати, неправильно ли будет подписать нам договор о признании Бохой, как нового субъекта международного права? У вас, вы говорили, имеется решение императора Китая о выделении данных территорий в суверенное государство. Готовьте меморандум о признании с приложением копии. Наш госсовет рассмотрит. Да, Саша, да, папа. Не вижу никаких преград в установлении двусторонних торговых отношений. Это нам самим весьма выгодно. Процесс переселения на Амур запущен. Как мы понимаем, вы совершенно не против, чтобы мы осваивали эти земли совместно. Не против, но пока только правого берега Амура, не Уссури. Но там и до устья вашим людям найдется, что осваивать. Главное направление вашего, Николай Павлович, внимание прошу нацелить на Крым и Новороссию. Железные дороги – наипервейшая и наиактуальнейшая задача. Рельсами Луганский завод обеспечит. Из какого, простите, сырья, удивился Александр Николаевич. Урал тоже озадачен рельсовыми заказами. Сейчас заканчиваем дорогу из Петербурга в Москву. Дальше у нас по плану дороги. Москва-Коломна, Коломна-Рязань, Рязань-Ряжск, Ряжск-Маршанск, Маршанск-Сызрань. До 80-го года думаем дотянуть рельсовое сообщение до Оренбурга. Вся руда и все рельсы расписаны. Сырье я пока привезу свое, то есть шведское. От вас нужны только люди, а поэтому очень нужна отмена крепостного права. Мы дадим безземельным крестьянам работу на металлоделательных производствах и в шахтах. Полагаю, в течение года проложим железные дороги, сделаем вскрышу рудных мест и угля, запустим производство рельсов из собственного сырья. Рельсы пока привезу свои. Да, как же вы привезете, ежели французы каналы перекрыли? Спросил, улыбаясь государь. Санька не стал шутить насчет бомбы и другого пролива, параллельного проливу Босфор. Это для наших людей, знающих про ядерные заряды, смысл понятен без объяснений, а тут пришлось бы полдня читать лекцию на тему, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Не стану от вас скрывать, у меня есть возможность устроить переход из мира в мир в каком угодно месте, хоть в саду вашего дворца. Через такие переходы я обеспечу доставку оборудования и сырья. Так кто же вы, все-таки, такой?» – вопросил государь. Санька вздохнул. «Сказано уже, я ваш ангел, хранитель, но если вы сами себе будете помогать и слушаться моих советов...» «Нет, я умываю руки». «Крылья?» – серьезно спросил Константин Николаевич. «Руки, руки, вот эти самые руки», – сказал Санька и показал раскрытые ладони. «И нет у меня иных рук, кроме ваших», – процитировал Ветхий Завет император. «Не этот случай, Николай Павлович, не нужно впадать в мистику. Все, на самом деле, банально просто, если абстрагироваться от потустороннего, а оно есть, потустороннее, если от него нужно абстрагироваться. Поймали, поймали», – проговорил Санька и покачал, улыбаясь, головой. «Тут потустороннего нет, и, надеюсь, не будет. По крайней мере, очень бы не хотелось привлекать сюда потусторонние силы». Все трое собеседников смотрели на Саньку, словно ударенные чем-то сверху. Пришибленные, короче. Глава 26. Пришлось Саньке задержаться на некоторое время, пока решали вопросы передачи завода. Он был приписан к горному ведомству, так называемый «Берег коллегии», которая была рада избавиться от убыточного актива, но и по этому вопросу требовалось решение Государственного совета, ибо пока недра отдавались по привилегиям и только гражданам Российской империи, а вот с 56 года правом собственности смогут обладать и иностранцы. Сейчас под новые задачи срочно переписывались государственные законы, которые требовали согласования с Госкомитетом, но Санька не терял времени даром. Выбрав для металлургического завода место в районе Новоазовска, где сейчас стояло лишь несколько домов, Санька перевел в Азовское море несколько нужных ему судов с техникой и оборудованием и боевых кораблей.